Глава 19. Энн и Рейли идут впереди, держась за руки. То и дело, Энн отпускает руку подруги и устремляется к какой-нибудь витрине. Тогда Рейли идет за ней, Энн на что-то указывает, и Рейли кивает. «Виа делла Скрофа, Изола дель Соле, Пантеон». Девушки оглядываются по сторонам, отовсюду веет античностью. Они любуются фасадами римских домов, церквей и указывают друг другу на памятники, делясь впечатлениями на английском. Боюсь, даже если бы мы и поняли их вопросы, ответить все равно не смогли бы. Впрочем, Чичо так не думает. «Да, в 1400...» Они неуверенно переглядываются. «Ты уверен?» «Да, как в том, что итальянский шоколад лучший?» Похоже, они поняли, что Чичо доверять не следует. Качают головами и ищут правильную информацию в своем путеводителе. Мы заходим в мороженицу. Двойные сливки, шоколадный сабайон. Примечание — один из самых известных итальянских десертов на взбитом яичном желтке. Конец примечания. Чичо ведет себя как диктатор. Всем взял одинаковое мороженое. Идем дальше. Энн и Рейли впереди, старательно облизывая мороженое в попытке не уронить ни капли. У самого Чичо уже вся рука измазана растаявшим шоколадом, и все же он, желая подчеркнуть правильность своего выбора, вопрошает. «Что вы об этом думаете? Я прав, что итальянский шоколад лучший в мире?» Они кивают, облизывая свои трубочки. «Yes, yes!» «Вот именно, yes, yes! Как бы мне хотелось быть этой трубочкой!» «Чичо, я уверен, что они понимают». «Да ладно тебе! Даже если они понимают, что тут такого!» Просто хочется сладенького. Мы идем дальше, по Виа ди Кампо Марцо, проходим по Пьяцца дель Парламенто, переулок Делла Лупа, здороваемся с друзьями Чичо, сидящими на Виа дель Лянчино. Здесь готовят отличную пиццу. Вот они не понимают. Here the pizza is very good. Yeah, great. Когда-нибудь мы будем ее пробовать. Я смотрю на него с удивлением. «Ну, это уже слишком. Это просто слова из песни, ничего такого». «А?» «И все же они клевые. Иногда такие романтические слова как нельзя лучше подходят к ситуации. Мы сворачиваем на Виа Томачелли, проходим мимо Алтаря Мира, мимо Бара Густа, сворачиваем на Виа Ди Рипетто. То и дело, к девушкам кто-нибудь подходит, пытаясь заговорить, но тут же отваливает». А если нет, Энн и Рейли оборачиваются к нам. «Чичо, Нико, плиз!» Нам даже руки из карманов вынимать не надо. Здесь такие правила. Если девчонку закадрил ты, то она твоя и баста. И никто уже не спорит, какой смысл. Здесь полно иностранок, хватит всем. И мы идем дальше, а впереди эти две потрясающие девушки. Так странно. Мне всегда казалось, что у иностранок успех имеют только пижоны в своих модных рубашках с приподнятыми воротничками, майках в сеточку, приталенных курточках, подпоясанные ремнями Дольче Габбана с огромной пряжкой, в шляпах Луи Виттон или Гуччи и в ботинках Фенди. Они такие яркие в своих нарядах. И волосы, намазанные гелем, и ослепительные улыбки в дополнение к кроссовкам на толстой подошве и джинсам в облипку. Но сегодня этот миф развенчан. Меня вдруг обуревают сомнения. А вдруг мы тоже пижоны? Так и не успев ответить на этот вопрос, чувствую, что Энн взяла меня за руку. «А вы можете показать нам тот мост с замками влюбленных?» Я толком не понимаю, о чем речь, но тут Энн показывает на прикрепленный к столбу велосипед, вернее, на замочек на цепи, и бросает через плечо воображаемый ключик. И смотрят на меня с улыбкой. «Мост любви. В Нью-Йорке все о нем рассказывают». Чичо соображает. «А, девчонки хотят замочки с нами повесить. Великие Мачиа. Сегодня мы будем трахаться». Примечание. Именно Федерико Мачиа в своем первом романе «Три метра над небом» описал сцену, где главный герой вешает на мост Мильвио замок в знак вечной любви. Конец примечания. Скоро мы уже стоим на мосту Мильвио. Несколько молодых людей сидят на перилах, перила испещрены надписями, на земле стоят недопитые банки с пивом. Мы идем в зыбком свете фонарей. Чичу же держит Рейли за руку, она внимательно слушает его, но мне не слышно, что он там вещает. У Чичу есть потрясающая способность, он может произнести кучу всяких глупостей на любом языке мира. К нам приближается африканец, за ним подтягивается второй, в шапочке, надвинутой на глаза. Гашиш, кока, марихуана. Они напоминают продавцов в поезде или на стадионе. Пиво, чипсы, кока-кола. Мы их посылаем куда подальше. Вдруг Чичо, завидев что-то невдалеке, быстро исчезает и тут же возвращается. «Вот, я нашел. Держи, это вам. Я их у того марокканца купил. Он тут единственный, кто торгует замками, а не травкой. Десятку просил, но я поторговался. Короче, ты мне 5 евро должен». «А ты сколько за них заплатил?» 5, но это не считая моих комиссионных». Чичо исчезает вместе с Рейли. Энн при виде замочка сияет от счастья, взяла его в руки и прыгает, как маленькая девочка. «Мы тоже пойдем?» — она кивает на перила. На третьем фонаре висит цепь с замком, похоже, недавно повесили. «Мне хотелось бы повесить наш с тобой замок. Мне кажется, ты очень хороший, только немного грустный. Наверное, у тебя что-то случилось, но это придает тебе еще больше прелести. Ну так что, повесим?» Я ничего не понял, но потому, как она на меня смотрит, думаю, это что-то приятное. Yes. Я все время говорю «да». Мы подходим к третьему фонарю, пристегиваем замочек цепи и, повернувшись к перилам спиной, бросаем ключ в тибр. Энн тут же оборачивается, свешивается через перила, пытаясь увидеть, как он летит вниз, но ключ уже скрылся из виду. А может быть и нет. «Вон он, я видела его». Она показывает воду. «Классно, супер!» И, радостно повернувшись ко мне, целует меня в губы. «Ты такой милый!» Она берет меня за руку, и мы проходим мимо Чичу. А тот уже не знает удержу, буквально обвился вокруг Рейли, усадил ее на перила, обнимает и страстно целует. Он уже больше года гуляет с двумя барышнями одновременно, параллельно заклеил в баре 18-летнюю девицу, а теперь стоит тут на мосту и целует в засос какую-то иностранку. Это переходит все границы. Чичо отлипает от Рейли. «А, вот и вы. Замочек повесили? Почувствовал себя голубком?» «Я? На себя посмотри. Чисто кролик, готовый к размножению». «Да нет, я уже понял, тут ничего не получится». «Почему?» «Я попробовал ей ремень расстегнуть, а она мне по рукам. А у тебя как? Попробовал ее поцеловать?» «Да. И что? Все нормально». «Молодец, Нико. Вот видишь, если захочешь, ты можешь рассчитывать на что-то большее, чем лужа. Хоть ты мне и не рассказываешь, но я уверен, что ты уже успел пристроиться. Правда ведь?» И, слегка нагнувшись вперед, он каким-то кошачьим движением царапает меня между ног, присвистывая при этом. «Фью-фью!» Я резко вскакиваю. «Эй, хорош!» Энн и Рейли, глядя на нас, умирают со смеху. И надо же, именно в этот момент появляется Бату с двумя подругами. «Эй, вы тут веселитесь, как я вижу». «Одну девчонку я знаю, она учится в университете. Я видел ее несколько раз у Даниэля на Пьяцца Болонья. Там за 2 евро можно позволить себе аперитив». Примечание: недорогой бар вблизи университета Сапьенца, любимое место римских студентов. Конец примечания. «Наверняка она знает Олессию. Вторую я никогда раньше не видел. Она очень симпатичная. В носу пирсинг, в правом ухе целых 2. На плечи падают длинные каштановые волосы, легкое синее платье обтекает тело. Сразу понятно, что бюстгальтера на ней нет. Она нарисовала картину, которая висит у меня в комнате». «Да, классная картина. Я делаю вид, что понимаю, о чем речь». Девица с пирсингом недоверчиво на меня смотрит. Чичо всегда умеет разрулить неловкую ситуацию. «Ладно, мы пошли, встретимся позже». Мы сразу же находим свободный столик перед палаткой и садимся. Вокруг полно народу, оглядываюсь, никого из знакомых. Это к лучшему, беспокоиться не из-за чего, к сожалению. А Чичо, которому как раз есть из-за чего волноваться, 100 раз меня спокойнее. Уже заказывает что-то для американок. «Я рома выпью, а ты?» «Еще пиво, если у них есть корона». «Я вам дам глоточек сделать, вот увидите, вам понравится, идет?» «Yes». Как мило, что они все время говорят «yes» и «thanks». В чем тут фишка? Нам приносят заказ, чуть-чуть проверяет счет. Однако 24 евро. Они тут мухлюют в этой палатке. Когда выйдем, скинемся в общую кассу. Само собой. Общий у нас обычно только стол, за которым мы едим. А платить Чичо всегда предоставляет мне, под тем предлогом, что я работаю. Я сую руку в карман, но Энн меня останавливает. Нет, мы бы сами хотели заплатить, по крайней мере, в этот раз. Вы и так за все платили. Она хочет платить, оборачивается, чтобы снять сумку со спинки стула, но ее там нет. «Ты что, разыгрываешь меня? Куда она делась?» — спрашивает она у Рейли. Рейли удивлена. «Нет, это не я. Ты думаешь, я на такое способна? У меня все украли. Деньги, чеки, кредитную карту, паспорт, даже мой айфон». Они возбужденно о чем-то говорят. «Что случилось? Есть проблем?» «Yes», — Энн продолжает говорить по-английски, указывая то на сумку своей подруги, то на спинку своего стула. «Теперь все понятно, ее сумка пропала». «У тебя ее украли. Черт, этого только не хватало. Сидите здесь. Давай, Чичо, пошли быстро. Он далеко не мог уйти. Это кто-нибудь из этих желторотых идиотов, которые травкой промышляют, а папины денежки закончились. Ты двигай по той стороне, окей?» Мы расходимся и бежим по обеим сторонам моста, вглядываясь в людей и пытаясь уловить малейшее неловкое движение. Вдруг сумку спрячут или, еще хуже, бросят в воду. Нет, ничего такого не видно. Я поглядываю вниз, на землю между ногами идущих, на случай, если пустую сумку выбросят. То я дело натыкаюсь на кого-нибудь. «Ой, извините. Смотри, куда идешь. Извините, пожалуйста». Я снова на кого-то натыкаюсь, едва удерживаюсь на ногах. «Куда прешь?» «Боже, вот кого я меньше всего хотел бы сейчас встретить!» «Ты это что, нарочно?» Кулаки в бока, рукава рубашки завернуты, под ними играют мускулы, на предплечьях татуировки, как будто мускулов недостаточно. «Нет, извини, Пепе». Мы оба молчим. «Ну вот, сейчас начнется. Сейчас он мне даст такого пинка, что меня и в Тибре не найдут. Сейчас я такого тумака огребу, что карачун наступит. Даже если он мне просто даст пощечину, я точно отключусь. Как это мою сестру угораздило связаться с таким типом? Он же одним прикосновением с ног валит. А сейчас-то она с кем? С поэтом. Стало быть, Пепе злится на Валерию, на поэта и на меня. Извини, Пепе, я серьезно не хотел, я сумку ищу». «Сумку?» Это, как ни странно, его заинтересовало. «Да, одной девчонке. Я рассказываю ему все до мельчайших подробностей. Мы ужинали в Макероне». «Ну да, знаю это место». Я рассказываю про нашу прогулку, само собой, упустив ненужную романтическую деталь про замки на мосту, и дохожу до сути. Типа, у нее там все в этой сумке было. А поскольку мы, итальянцы, так плохо выглядим в глазах иностранцев, то... «Окей, иди обратно и не уходите оттуда никуда». И он направляется в противоположную сторону. По пути вынимает из кармана телефон и набирает номер. «Алло, Джанкарло, это я». Дальше я ничего не слышу, иду к палатке. Рейли и Энн с надеждой следят за мной взглядом. Я подхожу. Энн грустно качает головой. «Ничего не нашел». «Нет, извини». Тут же с другой стороны возвращается Чичо. «Дохлый номер, нифига не видно, тьма кромешная. Если они вытащили деньги и телефон и выбросили сумку в кусты, надо завтра утром сюда прийти». Он обращается к девушкам. «Может быть, лучше поискать... сумка. Слушай, как будет сумка?» «Блин, может, пачка? Пакет?» «Да нет, не так. Ладно, завтра словарь с собой возьмем». «А на iPhone разве его нет?» «Без понятия. Да он такой маленький, что пока мы слово найдем и перевод, уже забудем, о чем речь шла. Лучше вернуться сюда завтра, когда будет светло, если только дождь не пойдет». Американки согласно кивают головами. Окей». Чичо смотрит на меня. «Ну что, надо бы расплатиться». «Надо бы, я заплачу». «Да, не очень-то тебе везет». «В смысле? Только нас собрались угостить, так сразу сумку украли». «При чем тут это? Просто мы, как всегда, выглядим говном. Извини». Я оборачиваюсь, передо мной стоит парень с хитрой физиономией, длинные волосы, намазанные гелем и зализанные назад по последней моде. «Ты Нико?» «Да, а что? Что случилось?» «Ничего, успокойся, тебя ждут у кассы». Чич смеется. «Они решили, что ты сбежать собрался». «Тсс, я иду за парнем. Сюда». Он пропускает меня в кабинку. На прилавке у кассы лежит сумка. Рядом стоит ПП, в руках у него американский паспорт. «Это Н?» — он тычет мне в лицо открытым паспортом. Похоже, она, хотя на фотографии волосы кажутся темнее, но овал лица, веснушки, глаза... «Да, это она». «Да, голос у меня не очень уверенный. Блин, этого еще не хватало». Стараюсь говорить тверже. «Да, точно, это она». «На, держи», — ПП бросает мне сумку. «Так хоть не подеремся опять». Мне не очень-то понравилось, как он передал мне сумку, но виду я не показываю. «Спасибо. Что мне сделать? Надо запла...» «Нет». «Тогда, может, угостить кого-нибудь? Ну, там, пиво или еще?» Парень с прилизанными волосами с надеждой смотрит на ПП, но тот непреклонен. «Все в порядке. Я позвал тебя сюда, чтобы ты смог сказать, что сумку нашел сам. Она будет рада». «Да, решительно не знаю, что еще сказать. Вы уверены, что ничего больше не надо?» «Ничего, успокойся». Кивнув на прощание, я поворачиваюсь и собираюсь уйти. «Нико?» Останавливаюсь на пороге. «Да». «Когда будешь ее иметь, думай о нас». ПП и прилизанный парень хохочут. Прилизанный даже немного перебарщивает со смехом, и ПП сильно бьет его по плечу. Тот отлетел на несколько метров. Мне нечего сказать, я выхожу. Меня навязчиво преследует их смех. Мысленно я представляю, как моя сестра лежит в постели с ПП. Я совсем не хочу об этом думать, тем более, что вот он, наш столик. Энн болтает с Рейли. Не очень-то она печалится, лицо радостное. Обернувшись и увидев меня, она улыбается. Я поднимаю вверх сумку. «Твоя?» «Вау!» — она вскакивает, опрокинув стул, и бросается мне на шею. «Вот это да, невероятно!» Она обвила меня своими длинными ногами и целует меня в обе щеки. «Спасибо, спасибо!» Ее джинсовая юбка обвелась вокруг моих ног и слегка задралась. Все вокруг смотрят на нас, кто-то захлопал в ладоши. Мой взгляд странным образом скользит куда-то вдаль, над головами сидящих здесь людей, туда, на мост. Как бы мне хотелось, чтобы Олеся сейчас шла по нему, болтая с подружкой. И, завидев нас издалека, замолчала бы, и, смутившись на минуту, побежала бы ко мне и сказала. «Да, Нико, мне действительно жаль. В том смысле, что я была не права. Давай все забудем». Но Олеси нет. Странно, за этот вечер я ни разу о ней не вспомнил. Энн отстраняется и заглядывает мне в глаза. «Спасибо», и, обхватив мне руками лицо, целует в губы. Поцелуй длится гораздо дольше, чем первый, и, должен сказать, он много слаще.